Мехосклон. Блок был, you are crazy. Я зашел. Я просто зашел в Карленку и увидел тебя. И увидел тебя, продавщицу кальянов и малинового табака. Я тебя полюбил, я тебя полюбил навсегда. Я тебя люблю и не хочу тебя потерять. Был обычным мужиком, а стал тебя любить. Не могу тебя забыть, Алечка, Алечка, уборщица пятерочки. Продайте, продайте мне коньяк, подарю его тебе. Я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя, я очень хочу тебя, я очень хочу тебя, я очень хочу тебя. Был обычным пацаном, а потом я полюбил тебя. И теперь хочу тебя каждый день, я хочу тебя каждый день. Ты такая красивая, губки в смородина, малинка. Прохладай мне коньяк со вкусом малинки и клубничка. Сиськи будто нахуй корова. Ты такая красивая, я тебя люблю, ты такая красивая, ты такая красивая, ты. Я тебя люблю, я тебя люблю. Красивая ты такая, красивая. Ты красивая такая, ты красивая такая. Ты красивая такая, ты такая красивая. Я тебя люблю, губки малинки, смородинки, вечеринки. Продайте кальян со вкусом малинки, как твои губки. Я хочу тебя, я хочу тебя. Но ты никогда не захочешь меня, потому что я ебаный грузчик из пятерки. Хуль ты ржешь, я тебе ещё ебальник начищу, ты сука ебаная.